29 ноября авиарейсом отбыла из Пиняна делегация Министерства культуры во главе с его министром Пак Чунамом для участия в работе 5-го международного культурного форума, который пройдет в Санкт-Петербурге.